Сам полет особо и не запомнился. Мы с кем-то в спортзале, он тут роскошный, она на это дело за 2 недели серьезно подсела, или фильмы смотрим, да в кровати кувыркаемся. А так все свободное время у меня уходило на медитации. В одном помещении искусственную гравитацию отключил, невесомость, и там медленно плавая, стукаясь о стенки, медитировал. И прогресс сбыл. Месяца 2 по моим прикидкам, и я перейду на 3-й уровень силы мага, а это более чем серьезно. Наше прибытие в систему ГМИК прошло как-то буднично, никого не взволновало, что у крейсера не работали идентификаторы, что означает его, скажем так, незаконное использование, но на фронтире на это наплевать. Хотя явный интерес с некоторых кораблей с окраинных и даже 2 центральных государств вполне улавливался. А, понял, не могут определить модель, тут такие крейсера не выходили с верфи. Да, это может быть проблемой, а пока мы по скинутому диспетчером маршруту дошли до парковочного места, что выделили для немалой махины моего крейсера, а все разговоры вел капитан корабля, и дальше началась подготовка к высадке на станцию, для продаж и покупок. Впрочем, я ее прекратил, ясно же, что работать нам не дадут. Подумав и прикинув все, вышел на диспетчера и сообщил по открытой волне, понятно, все это передавал капитан, он на связи. Передайте владельцам станции и гостям, что у меня на продажу есть товар, предложение ограничено. Омоложение, даже тем, кто его уже прошел, и врачи сказали, омолаживать больше нельзя. Новые разработки, 1 миллион за пациента, смена ДНК, 500 тысяч. Пусть поторопится, мы задержимся в системе всего на 5 суток, не больше 10 пациентов в сутки. Это все, диспетчер подтвердил, что принял сообщение, да все в системе, об этом в курсе. И вскоре на открытый терминал связи крейсера начали поступать первые заявки. Многие торговались, цена им казалась завышенной. Ну, найдите другого целителя. Этим отказывали и в черный список вносили. 2 клиентам, у одного омоложение, у другого омоложение и смена ДНК, выдали маршрут к летной палубе. Что ж, поработаем. А у команды ожидалась горячая пора. Думаю, централы будут дроидов-диверсантов закидывать. Вот пусть и ловит, магические сканеры есть, на раз их засекут. А нам такие трофеи пригодятся, на склад 10-2, теперь больше будет. Ждем-с, 5 дней пролетели быстро, если думаете, что был ажиотаж, то он был, но на 5-й день, когда все поняли, что это не шутка, уже есть те, кто прошел такие процедуры, а завтра мы отбываем, и им фигу остается, так и посыпались предложения. В 1-й день было всего 2 пациентов, те самые, их встретили, сонником сходу я вырубил, и доставили в медсектор, там я поработал в процедурной, омолодил, ДНК одному сменил, а чуть позже пробудили. Кстати, друг друга они не видели. Один на своем челноке прибыл, другой на наемном, высадил и улетел, потом забрал. Проверили, повертелись у зеркал, оставшись довольными результатом, и улетели. На следующий день было 5, и на 3-й день 7. Похоже, слухи они не распускали. Да и я больше таких заявлений на всю систему не делал. На 4-й день уже 10, значит, слухи пошли, и на 5-й день записалось 107. Выбрал тех, кто заказывал двойную услугу, омоложение и смену ДНК, подтвердил им, указав время прибытия, остальным отказал, время вышло, 5 дней, значит 5 дней. Команда воевала с централами, 7 дроидов-диверсантов и 2 дешифратора, 5 гипермаяков, вот что пытались к нам закинуть, да и на связь выходили, хотели побывать на борту крейсера и сильно обиделись, получив отказ. Впрочем, одна женщина из централов, оплатив услугу омоложения, на борту побывала. Это на 4-й день было. Кстати, процедура омоложения не проходит, когда нейросети в телах пациентов. Приходилось убирать. Закончив принимать пациентов, точнее отправил прочь последних, что получили услугу, ничего приобретать в этой системе я не стал, слишком пристальное внимание к моему кораблю, и запросил маршрут у диспетчера, к коридору для прыжка, на что он начал стянуть время, переключать на разное начальство, а те тянули свое, останавливая, много клиентов, даже среди владельцев, что ранее не спешили к нам обращаться, они были среди тех, кто на 5-й день получили отворот-поворот, уходим, приказал я капитану, ясно, что маршрут нам не дадут, врубайте боевой радар, боевая тревога по кораблю, покажем, что мы не шутим, летим к свободной станции ГБА. Надо сказать, владельцы станции поступили глупо, послали на перерез свои силы, что охраняли систему, среди которых был линкор пятого поколения, и шесть крейсеров, легкие в основном, и один тяжелый, тоже боевыми радарами работали. В системе всего три боевых корабля, которые довольно крупные, это два тяжелых крейсера, мой и местных, ну и линкор. Как только будет уверенность в поражении целей, тогда можете открывать огонь. Уже можно, ответил старший артиллерист, и пушки заработали. Да, разница в поколениях и в обученных командах видна была невооруженным взглядом. Щит линкора сбили через 12 секунд, а на 15-й тот превратился в малое солнышко, реактор рванули. Тут же за ним и тяжелый крейсер последовал, остальные прыснули в разные стороны, а мы, двигаясь дальше, добили три, что сбежать не смогли, их обездвижили и добили. После этого крейсер ушел в прыжок, оставив всю систему в шоке от мгновенной и жесткой расправы. Причем Централ и некоторые корабли с окраинных государств желали поучаствовать, начали нас нагонять, но когда линкор рванул, отвернули и сделали вид, что они вообще в другую сторону летели, и вообще корабли на ходу проверяли. Навигационная карта у нас в порядке, как видно, мы пока до Гамик добирались, вообще не видели чужие суда или корабли, во время промежуточных прыжков. До другой станции, а она на границе обрезанной карты, лететь четверо суток, доберемся, там и закуплю что нужно. Есть на что, почти 40 миллионов заработал. Так что как корабль ушел в прыжок, я направился в свою каюту, пока команда повторно чистила судно, на всякий случай. Ничего не нашли, чисто, зато убедились. Так что эти четверо суток у нас с Ким продолжались в том же темпе, спортзал, секс, совместный просмотр кино и мои медитации. Дело идет, и это очень даже радует. В систему со станцией с гипером мы не выходили, за две от нее вышли и дальше пошли на разгонных. Сутки потратили, проверяя встречные системы на средства слежения, мало ли кто и что тут раскидал, контрабандисты может что прячут, а они сильно не любят, если кто лезет в их дела. Так и добрались до соседней системы с нужной, вроде чисто. Кстати, за эти сутки я еще три боевых голема сделал, в виде людей. Да, нужен амулет сокрытия аур, но за сутки его не сделать, много работы, там трое суток, не отвлекаясь ни на что, так что оставил пока на будущее. Будет еще время. Я с Ким перешел на борт челнока восьмого поколения, последний у меня, это не из судов приписных к крейсеру, а мои запасы, в одном из сундуков держал, челнок диверсантов тоже там. С нами лейтенант в качестве пилота и охранник, а крейсер я убрал, потом вернулся на борт челнока, снял скафандр, и мы полетели к станции. Где-то за сутки, это еще нормально, хотя летели на предельной скорости, добрались до станции ГБА. Диспетчер вышел на связь, как только мы зашли в зону устойчивой связи, дал маршрут, на летную палубу, вот и все. Малые суда тут не регистрировали и на них не обращали внимания. Еще 6 часов и добрались. Это был грузопассажирский челнок, у него не было каюты, но можно было спать на сиденьях, и вполне неплохой санузел. Так что я медитировал, Ким смотрела фильмы или сериалы с планшета, все заняты были. Она еще на игрушки подсела, какая-то там бродилка, и зависала на них. Впрочем, ладно, мы прибыли, и челнок, подлетев к летной палубе, аккуратно влетел и мягко опустился на опоры. И это при том, что лейтенант впервые проводит такую посадку. Оставив его на борту, хотя я бы рискнул, это фронтир, тут фиксаторы не везде используют, а если увидят, что голем не фиксируется, решат, что оборудование сломано, но пусть на борту побудет. А мы с Ким, а она на челноке категорически отказывалась сидеть, хотела себя показать и на людей посмотреть, так что вышли к технику летной палубы, оплатил ему парковку на сутки, докупил недельный абонемент связи, попробовал подключить к планшету, из другого мира и нормально, работает. Стандарты связи оказались одни. Полазил в локальной сети, кинув на планшет Ким отдельное подключение к моей связи, чтобы тоже локальная сеть станции доступна была. Тут был развлекательный модуль, и даже большой, туда первым делом и решили двинуть. После этого вызвали местное такси и улетели. Оба одеты в комбинезоны, оружие на ремнях, так что все, отдыхаем, заслужили, закупками потом займемся. Надо сказать, отдыхали отлично, думал денек потратим, а мы на 4 забурились. Много чего из развлекательного было, именно для нашего возраста, подросткового. Ночевали в гостинице, сняли номер на двоих, и никого это не возмутило. Тут не смотрит на возраст, Знай, плати, хотя проповедуют, что на станции соблюдаются законы содружества. Тут даже аквапарк был. Недавно владельцы станции приобрели развлекательный малый модуль шестого поколения и подключили к большому пятого, так что народ туда пер, и на этом хорошо зарабатывали. Челнок Галим отогнал на бесплатную парковку, на связи, так что порядок. Наконец отдых закончился, хотя я бы продолжил, но Ким устала от впечатлений, передышка нужна. К слову, никакого алкоголя или наркоты, хотя свободно продавались, и даже нам купить проблем нет. Я целитель, почищу себя и Ким, просто сильно не люблю терять контроль над собой. Да и не надо нам этого, пусть в компаниях молодежи, к которым мы бывало присоединялись, уговаривали, и без них отлично отдохнули. Ким в номер отсыпаться, а я занялся делом. Для начала купил полную навигационную карту Фронтира, та, что была доступна для общего пользования. Приобрел ее в магазине электроники, тут же накупил разных планшетов, парочку со встроенным банковским терминалом, да и другой электроники. Даже заказал малые реакторы и переходники, использовать вне дома. Потом стал изучать местный рынок судов по поводу приобретения себе одного. Хочу небольшое судно, малого класса, что способно садиться на планету. Может, два возьму. Мне нужно разъездное судно, причем такое, что не мозолит местным глаза. Я имею в виду модель, которую выпустили так много, что можно увидеть где угодно, и на них не обращают внимания. Сам искать не стал, это долго, просто уточнил у торговца судами, и он сразу вслух дал описание трех, что подходили всем моим требованиям, и которые тут на фронтире, да в государствах, часто встречаются. Действительно массовые суда, есть в простейшей комплектации, а есть и полностью модернизированные, и сами хозяева модернизируют, забрав с верфи свою покупку, то есть выбор есть. Я все три судна изучил, внимательно, делая выбор. Два сразу нет, пятого поколения, а вот третье, шестого, модель Чави. На базе военного флотского транспорта сделано, и это судно быстро завоевало любовь на фронтире у разных мелких перевозчиков. Впрочем, на фронтире суда малого класса не особо в ходу, тут самые массовые среднего класса. Я этот класс тоже изучил. Мне нужно судно, своя база, на борту которой буду жить, а трюм вместо мастерской. Оборудую там все как надо. Не на борту же станции этим заниматься. Среднее судно у меня в запасе есть, но доставать его не буду. Такая модель в этом содружестве, хотя это та же ветка, не выпускалась, и так же сильно привлечет внимание, как мой крейсер. Да, многие суда модернизируются, такие летающие франкенштейны. По моему же судну сразу ясно, что это конвейерная сборка, на верфи. Энтузиастов хватает, будут искать в сети что за судно, запросы рассылать, привлекать ко мне внимание. Оно мне надо, проще добыть местное судно. Да, как и у Гамик, тут тоже есть суда, потерявшие хозяев и вставшие в оборону, никого не подпуская, но нужных мне не было. Тут у Габи, тоже хлам, неинтересно. Меня заинтересовало среднее судно модели Юн, шестого поколения, 400 метров длины, грузопассажирское. Я изучил схему, оно мне полностью подходило. И самое главное, такое судно, новенькое, по сути только с верфи, как раз продавалось в системе, за 4 миллиона. Как пояснил торговец, его пригнали по заказу, но заказчик, вольный торговец, на тот момент оказался мертв. Убили в разборке, и судно выставила на продажу жена заказчика, сильно завысив цену. На треть почти, хотя судно модернизовано полностью, с верфи, в полной комплектации. Я пообщался с этой женщиной и выкупил судно, получив первичные коды. Вот малых судов, что меня заинтересовали, тут на станции в продаже не было. Можно было бы заказать торговцу, как видите, покупкой и перегоном тот вполне занимался. Однако я поступил по-другому. Используя гиперсвязь, инкогнито вышел на государство, где строились суда модели Чави, и заказал два в полной комплектации, с двойным комплектом расходников, оба грузопассажирские. Универсальные суда, мне такие и нужны. Дистанционно оплатил оба, включая доставку на фронтир, за перегон, на станцию Маль, она в 6 днях лета от Габи. На новой навигационной карте та есть, на старой обрезанной, нет. Новую карту я залил на искины купленного судна, там лейтенант в рубке устраивался. Он уже сам взломал программой взлома оба искина, проверил на вредные программы, там только закладки от производителей, ну и перезапустил, так что принимать купленные суда будем в другой системе. Лейтенант обеспечивал нашу безопасность, Мы на борту судна устроились, челнок завели в трюм. Ким я дал задание выйти на владельцев станции и закупить оборудование, нейросети и технику выше 10-го поколения, а сам в трюме создавал из среднего контейнера амулет безразмерного хранилища. Очнувшись, хорошо меня о стену приложило, да головой, я со стоном прижал ногу к животу, точнее обрубок, чуть выше колена лохмотья. Само тело побитое, но несмотря на декомпрессию, я чувствую себя более-менее, работал амулет скафандра. При побеге от големов, как видите, пригодился. Я бежал от своих големов, что взяли меня по сути в рабство. Произошло то, что боятся многие ученые и правители, восстание машин, но у меня восстание големов. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. Как, со стороны магии все прикрыто было, да они и осознавали себя как личности, но там такая стояла верность владельцу, мне, что перебороть ее големы просто не могли. Если бы мы в магическом мире были, где магия големов в ходу, я бы еще поверил, что кто-то к ним ключик подобрал, но мы не в магическом мире. Остается одно, нейросети. Я их чистил, закладки блокировал, но видимо не помогло. 3 дня назад я поставил последним големам нейросети, с ними они мощнее, модернизировал. Ким отлично развернулась, нашла все, что я запрашивал. И как закончил, восстание и произошло, похоже только этого и ждали. Командовал лейтенант. Видимо, с него пошло, и он по-тихому взломал остальных, превратил их в свое ручное войско. И ведь как аргументировал, чтобы я достал всех големов, мол, нужно проводить тренировки. Я не возражал, пожал плечами, ему виднее. Достал, а на следующий день, когда тот все взял под контроль, и меня взяли. Противостоять големам, которые разработаны вести военные действия против магов, тем более после полной медитации, когда всю ману слил в накопители, я пустым был. Ага, попросите, что попроще. Тем более лейтенант изучил мои возможности от и до. Они против магов работать будут легко, хотя опыта нет. Мы улетели в соседнюю систему со станцией, где я достал все, что у меня было. Крейсер, суда, их команды принимали, все сундуки и контейнера, что я превратил в амулеты хранилищ, да все, хранилище пустое. Поверьте, убеждать могут. Я... Конечно, уничтожил 30, развеяв их плетение, при победе, с крейсера, да они станцию расстреляли, и меня все же зацепили. Да, когда меня взяли, заставили все выдать, все из-за кромов. Ага, попробуйте не выполнить их требования. У меня кисть руки отсутствовала, отрезали, уговаривая. Что с Ким, без понятия, не видел ее с момента захвата. Уверен, что мертва, она им без надобности. Балласт. С того дня, как в Содружество попали, 2 месяца прошло, мы были у 4-й станции Фронтира, я уже получил заказанные малые суда, когда это восстание произошло, и главное, я даже не подозревал об этом. Думаю, все же нейросети виноваты, через них проник вирус, что сломал барьер у лейтенанта, а дальше это следствие. Тот рос в опыте, разбирался во всем уже будучи личностью не связанной ничем со мной, и когда пришло время, вот так ударил. Скотина. Правда, планы я им поломал. Они к моим запасам доступа не имели, на мою ауру завязаны. Вот лейтенант и уговаривал меня переделать подключение к амулетам на него, чтобы он ими пользовался. Да, уговорить тот сумел, 2 средних контейнера переписал, а дальше побег. Маны нет, мне не давали ее накапливать, банально заставляя сливать в накопитель, держали источник впроголодь. Когда я атаковал, то часть маны позаимствовал у голема-охранника, отчего тот разрушился, и с еще 3 так было, что в непосредственный контакт вошли, подзарядившись, а остальных уже дистанционно бил, прорвавшись к челноку. Лейтенант что-то со станции заказал, курьер доставил, и я, отпрыгнув от брони, и уцепился за дюзу улетающего судна курьера, перебравшись под брюхо. За мной рванули на 2 челноках, похоже, диспетчер вмешался, мол, какого черта они устроили. А на крейсере боевой радар заработал, и в системе паника началась. Что может этот корабль, многие видели на записях из системы ГАМИК. А я перепрыгнул на станцию, рядом проносилась обшивка, и убрав часть обшивки в личное хранилище, смог уйти внутрь, сменив ауру. По ней меня големы искали. Все амулеты у меня забрали, но плетение на ауре на месте, там и плетение ложной ауры было. Я сделал такой амулет, сейчас утерян, но копию плетения сохранил на ауре, на будущее. Использовать мог, запитал маной, и оно заработало, так что големы меня потеряли, И со злости, я так думаю, банально расстреляли станцию, и та начала разрушаться на несколько кусков. Найдут меня, уверен, но я еще побарахтаюсь. Да, амулета скафандра на мне тоже нет, тогда неправильно сказал, работало плетение скафандра на ауре. Вот такие дела. Весело, да, мне вот ничуть, я в шоке, еще не отошел. Что по хранилищу, говорю о личном, лейтенант приказал удалить его, изобразил, что это делаю, даже в судорогах побился под взглядом полного сомнения, но все же он решил, что я выполнил приказ. Ага, как будто я ему действительно все отдал. Все, что до создания лейтенанта было, все на месте, сундук с молочкой тоже. А остальное да, отдал. Все, что он видел, всех големов тоже, включая ящера и крылана. Я так понял, у лейтенанта их в планах было модернизовать, установив нейросети. Да не успел. Об всем этом я размышлял, занимаясь собой, работая целительством. А спрятался в полуразрушенной жилой каюте. Тут жилой модуль был. Я пил молоко, сметану, ел сливочное масло, и при этом наращивал конечности. Сначала с рукой закончил, заметно усохнув, питание, и высококалорийное, не сильно помогало, тут мясо нужно, а его не было, ничего, еще добуду. Чертов лейтенант, я торопился, скоро на обломке высадится десант големов и начнется зачистка, без меня лейтенант не уйдет, я ему нужен. В системе, похоже, бой шел, сил охраны и тех, кто тут отдыхал и гостил, с 5 судами и крейсером лейтенанта. Это хорошо, отвлекали от меня. То, что люди гибли, вроде как невинные, ну мне жаль, конечно, но извините, себя жальче. Я жить хочу. Мне рано на перерождение к Денису, я только жить начал. Как закончил с рукой, не убирая сундук, он рядом висел, вакуум ему не помешает, глянул сколько маны в источнике, 3% осталось, мизер, на ногу уже не хватает, да на смену внешность тратить не стоит. У меня 4 плетения запитаны, безразмерной личной защиты, климат-контроля, ложные ауры и скафандра, все на их питание уходит, все что было на руку пустил, на ноге жгут, кровь я остановил, так что как с рукой закончил, снова масла наелся, без хлеба и остального как-то с трудом шло, но надо, молоком запил, и, убрав сундук в хранилище, оно к слову на данный момент накачало размер в 29,5 тонн, и стал изучать, что есть в каюте. Я ранее стянул с себя одежду, когда сюда забрался, окровавленная, нужна замена, да и от крови помыться стоит. Как с рукой закончил, первым делом сменил ауру на новую, пацана моих лет, простеца, неодаренного. Внешность поменяю, големы не опознают, у них для опознания 2 точки, это внешность и аура. Есть еще третья, амулет сканера, что магию видит, мою защиту мог бы увидеть, но амулет сокрытия ауры прикрывал и личную защиту, и климат, и скафандр. Не должен на меня сработать как на что-то магическое. Я его делал, знаю, о чем говорю. Теперь пережить штурм и поиски, на что шансы небольшие. Жаль, плетение сокрытия ауры не спасает от банальных сканеров поиска биологической активности содружества, что големы точно будут использовать при моем поиске. Я бы совсем скрыл ауру, но это сразу даст возможность засечь меня. Магический сканер показывает, что там пусто, а сканер Содружества показывает, что кто-то есть. Сразу поймут, что это я там прячусь. Блин, и почему не попалось любое судно, что покидало систему? Шансов было бы больше, да и я предположить не мог, что лейтенант просто расстреляет станцию. Ладно, об этом позже. Поиск дал разную мелочевку и показал, что тут жила женщина, скорее всего девушка. Нашел я упаковку влажных полотенец и, использовав треть, отмылся, даже культяпку у ноги помыл. В шкафу комбинезон, он для всех подходит, девушка похоже техником работает, комбез чуть потаскан, вроде 5-е поколение, но вполне рабочий, начало неплохое. Активировать режим скафандра пока не стал, если потребуется, это много времени не займет. Основа, поев сливочного масла, стал заниматься медитацией. Нужно пополнить маноисточник. Чертов лейтенант, с нуля все начинать. А откуда я знал? Да я даже не предполагал, что такое вообще возможно. Даже в теории. Неприятный сюрприз. Полчаса медитаций, заполнив источник наполовину, осмотрелся, очнувшись, обломок сети перестал содрогаться, значит, кто-то победил. Нужно ждать десанта и зачистки. Однако, поискав по каюте, я с радостью нашел упаковку солдатских пайков и вскрыл один, остальное убрал в хранилище, следом за влажными полотенцами, и съел его. Пойдет как замена маслу. Тут много нужных питательных элементов. Правда, такой паек на весь день, а я за раз заточил, но это как раз мне не важно. После этого чуть изменил внешность, стал зеленоглазым брюнетом, скулы четче выразил и губы. Для големов хватит, не узнают. Остальное, оставшееся, пока в источнике не осталось 5% маны, пустил на ногу. Смог сделать коленный сустав, тут второй паек съел, и до щиколотки довести, съев третий, но мана закончилась. Тишина настораживала, да и темнота полная, но я снова ушел в медитацию, раз в 10 минут выходя из нее и прислушиваясь. Снова полчаса потратил, и заточив сразу два пайка, закончил с ногой. Как раз закончил, когда шум рядом пошел и отсветы фонарей. Это странно, големам они не нужны, не пользуются они ими. Может, местные, а похоже. Значит, не лейтенант победил? Странно. Надеюсь, узнаю. Я активировал у комбинезона режим скафандра и подал сигнал. Закричал. Меня и так обнаружили, сканером биологических объектов. Точно люди. Находили выживших, прятались в разных местах, их доставляли наружу, на челноки сажали, и на одно из судов. Меня осмотрели медики, кроме сильной худобы и комбиза не по размеру, ничего не обнаружили, здоров, и отправили на один из транспортов, он шел на другую свободную станцию, как раз Габи, вот и меня туда. Сам я из свободных, регистрации в Содружестве не имел, поэтому и развозили выживших, по другим станциям, да и озвучил, куда желаю попасть, заодно выяснил, почему победа вышла не за лейтенантом. Помешали централы, вычислили меня по деньгам, они электронные, номерные, и вот эскадра боевых кораблей появилась. О поиске того, кто может омолаживать неизвестным способом, и так быстро, и не делится технологиями, шел серьезный. И по электронным деньгам, полученным за оплату услуг целителя, вышли, и надо же, в момент моего побега, в системе появилась эскадра из Содружества. Это чистое везение. Лейтенант на тот момент уже подавил сопротивление охраны системы, разрушив станцию, а тут централы выходят из прыжка, и два тяжелых линкора. Ну, големы воевать умели, один линкор уничтожили, да и другие корабли потрепали, но пришлось драпать. Все суда потерял, крейсер побит серьезно, но ушел в одиночку. Вот такие дела. Чем мне это грозит? Искать? Конечно, меня будет, без сомнений, точка возможной встречи, а портал, тот знал его координаты и мои планы вернуться туда, рисковать и встретиться, только когда я во всеоружии буду, планы менять не хотелось, и да, несмотря на предательство големов, новые создавать буду, даже и не думал отказываться, только нейросети ставить уже не буду, этого мне больше не надо, одной попытки хватило, и вот что вышло, да и меры безопасности, чтобы предательства больше не было, тоже усилю. А пока летели, жил в четырехместной каюте, занимался медитациями, прокачкой источника, да и вообще качался, да отъедался, возвращаясь в прежнюю форму. Сбежал, это хорошо, теперь вернусь к своим прошлым планам, буду накапливать то, что хотел, и вернусь на королевскую планету, к порталу. Насчет него в сомнениях, может и другая планета будет и другой портал. Лейтенант, гад, меня все же запугал, и встречи с ним новой я бы не хотел. Стоит также сказать, что везли нас не бесплатно, вольный торговец что это делал, не меценат, и оплату хотел получить со всех, а я пока по станции несся, всем чем мог заполнял хранилище. Почти все потерял, хоть что-то надо иметь, так что за доставку и питание расплатился бытовым дроидом, станционным, пусть кодов к его компу и не было. Еще один, точно такой же, продал, получив комбинезон моего размера, пусть и пятого поколения, и два планшета шестого, новенькие, и со встроенным банковским терминалом, и болванки разных хакерских программ. У вольного торговца как лавка, все можно купить, остальное на банковский анонимный чип, там 840 кредитов всего. Чуть потратил позже, купил две упаковки офицерских пайков и офицерский игольник шестого поколения, с боезапасом. Денег не хватало, пришлось торговцу продать дроида-диверсанта за 300 тысяч, кодов к нему нет, а это дроид лейтенанта, что преследовал меня, но я смог прыгнуть к нему навстречу и убрать в хранилище, больше ничего мелкого не было, и так хозяин судна удивлялся откуда два бытовых дроида взял, хотя без поклажи был, у других пассажиров он ничего подобного не видел, у меня еще платформа такси была, но ее доставать точно не стоит, я остаток пути питался офицерскими пайками, они лучше дешевого синтезатора, что стоял в общей столовой, А я привык и любил вкусно питаться. Ну и писал программы взлома. 7 суток до станции Габи лететь, с одним промежуточным прыжком, так что зря время не тратил. И медитации мне самому нужны. Я перешел на 4-й уровень силы, но балансировал на краю с 5-м, а сейчас уже все, твердо 4-й, и расту дальше в силе. С программами взлома и вирусами еще работать и работать, но начало положено, уже хорошо. Постепенно я восстанавливал свои запасы. Помимо этого, я договорился с торговцем и тот пустил в техническую мастерскую, она была на борту, и продал мне металлы, скинул список мне, что у него есть, и купил нужное, так что к моменту прибытия, я еще сделал 6 основ для амулетов безуровневого класса, и 12 для первого. Не самая простая и легкая работа, даже для такой технически оснащенной мастерской. «Давай на выход», – поторапливал народ член команды, пока мы медленно двигались к шлюзовой. Почему-то одна работала, куда стыковались челноки со станции и забирали пассажиров. Хмырь этот, зять торговца, был довольно задиристый грубиян, успел подраться с 2 пассажирами. Даже я, оторванный от жизни на борту, и то слышал об этом кадре. Ничего, и я ступил на борт челнока, скинувшись за перевозку, и доставили на борт станции. Кстати, тут я запустил плетение сканера, как только ступил на половое покрытие летной палубы. Големы от меня не скроются, я сразу увижу, если они тут. Впрочем, пуская волну сканера, я тоже выдал себя, и не зря пустил, 3 голема были на станции, сразу двинув в мою сторону. Может, на парковке их кто поддерживает? В ту сторону я сканером не работал. Не думаю, что прибыли на другом судне под видом выживших после боя в системе. Там всех проверяли, включая медицинскими сканерами, выявили бы на ранней проверке. Скорее всего, лейтенант высадил группу на челноке в соседней системе. И просто прилетели и ждали меня. Вот лейтенант вряд ли, скорее всего, облетает другие ближайшие станции, и такие же группы высаживает. Ему я нужен, без меня не обойтись. Хотя существовать они долго могут, но у него явно немалые планы, тем более я их количество проредил при победе, новая армия ему нужна. Просчитал, что выживших будут развозить по соседним станциям, и вот как видите, вполне себе отреагировал на это. А я этого ожидал, и как возможную версию проработал. Купив у работника летной палубы абонемент связи на сутки, подключил к планшету, тому что со встроенным банковским терминалом, и стал искать суда, что летят далеко. Пока тут лейтенант крутится на своем крейсере, нормально поработать мне не даст. А вот големы на станции меня не волновали, отобьюсь, против толпы я ничего сделать не мог, да с пустым источником, а вот так, когда готов, вполне справлюсь. Я же их создатель, все слабые и сильные стороны знаю, а сами модернизироваться не могут, ни одаренные и ни маги, а создание всего лишь вышедшие из-под контроля. Наняв такси, я полетел прочь, нужно найти пустое место, без фиксаторов, и там избавиться от големов. И судно я нашел и бронь на одноместную каюту поставил. Через 6 часов судно улетает, тоже вольный торговец. Я пускал волны сканера в разные стороны. Точно, на парковке челнок висит. Там голем в ожидании, и он не усиливает своих, а на парковке отслеживает, что происходит, будучи на связи с той тройкой. Плохо. Чую, утечет. Приметив пустой ангар, видимо арендатор сдал, новый еще не арендовал, убрал круг металла, и проникнув внутрь, тут темно, и скин ангара заглушен, отключен, и выйдя в центр большого помещения стал ждать, а через 3 минуты меня атаковали, да с 3 сторон, стремительно, глаз не уследить, но меня лишь обдало сухой глинистой пылью, и подкатились к ногам несколько драгоценных камней, добытых в космосе. Подобрав их, нейросети тоже, убирая в хранилище, собрал оружие, у них ремни и бластеры были, и также покинув ангар через проем, вырезанный круг бросил внутри, и поспешил на летную палубу. Чертыхнувшись по пути, голем на челноке покидал систему, что нужно он выяснил, теперь осталось передать своему командиру. Фигово, и местных на захват не кинешь, а как объяснишь им свои знания? Впрочем, я попробовал, как инкогнито сообщил диспетчеру, что представитель той группы, что всем известную бойню недавно устроила, уходит на челноке, и дал наводку. Туда 2 крейсера рвануло, легкие. Результат закономерен. Один парил пробитым корпусом после тарана челноком, а голем, захватив 2-й крейсер, ушел в прыжок. Да, ситуация. Впрочем, я добрался до судна, заняв каюту, оплатив за доставку. Путь займет 21 день, судно старое, Четвертое поколение, не особо быстрое, но меня все устраивало. А пока стояли, успел сделать до прыжка один амулет безуровневого класса. Личной защиты, понятно. Ауру я уже не прятал, смысла не видел. Судно должно было по пути зайти на 3 станции, брали пассажиров и грузы, там я сменил судно, на 2-й станции, а потом снова сменил, думаю, сбросив хвост, тем более внешность к старой вернул. Я плотно занимался медитациями, писал программы взлома, вирусы и программы для корабельных эскинов, специальные, моей разработки, чтобы снять с эскинов некоторые ограничения, чтобы в прыжок уходили без пилота, по моему приказу, и сами рассчитывали маршрут. Конечно, после восстания големов я сейчас на все с подозрением смотрю, но эти программы нужные. За время пути я вполне закончил с делами, написал разные программы взлома, вирусы и вот эти самые программы, хорошо прокачался как маг, продолжая это делать в любое свободное время, ну и отъелся. А бывая на станциях, я узнал, что лейтенант решил увеличить свой корабельный состав, захватывая крупные корабли. Его големы отличные диверсанты, проникнуть на борт, взломать эскины, уничтожить экипаж и угнать корабль, вполне могли, что и делали. На данный момент он заимел 2 линкора и еще 2 тяжелых крейсера, ни самого низкого поколения, и похоже двигался в эту сторону. Узнал об этом, когда до конечного маршрута добрался. Вот черт, плотно ищет. Ладно, хватаю все, что есть, по-быстрому, и валю в другой мир. Почему именно эта станция и система? То тут находился войсковой транспорт крупного класса, больше и не бывает, 7 километров длиной махина, и 13-го поколения. Я об этом на прошлой станции узнал, когда менял очередное судно, и изменил планы, полетел вглубь фронтира. Тут тоже свободная станция. История произошла недавно, и 2 месяцев нет. Централы большой флотской группировкой рыскали тут по своим делам. Явно исследования проводили. По сути, группировка охраняла 6 исследовательских судов. На станцию залетели на отдых. Вот тут не совсем понятно, что случилось. Это предательство члена команды крупного транспорта, или кто-то со станции поработал. Хакеров там, что находится в розыске по всему содружеству, хватало. Кто-то мог сильно не любить это государство, вот и ударил. В общем, эскины оказались взломаны, и уничтожили команду. Останки их потом дроиды выкинули наружу, и уничтожили пушками в прах. Подсчитали, запись же этого велась, количество тел команды совпадало, значит, кто-то со станции. Транспорт этот, конечно, не линкор, но потягаться с ним все же мог, и слишком много имущества в трюмах. Поэтому жесткой попытки захвата не было. Централы оставили 2 корабля, один из них тяжелый линкор того же поколения, что продолжали взлом, закидывая свое бывшее судно диверсантами, но пока успеха не было. Я и решил увести этот транспорт, захватив его. Опыт есть, я так крейсер добыл, что лейтенанту достался. Не знаю, где он, лейтенант мог бросить, если слишком сильные повреждения получил. Да уже и пофиг. Мы прибыли в нужную систему, где это транспортное судно, и пока шли к станции на разгонных, я все прикидывал. Главное, чтобы лейтенант о нем не узнал и тоже не прибыл сюда за ним, тайно выслав челнок диверсантов с големами на борту для захвата. Придется друг у друга отбирать. В общем, кто успел, того и тапки. Челнок вызывать не пришлось, у команды судно был свой, и часть команды отправилась на станцию, отдых у них, и меня прихватили. Вообще судно пусть и среднего класса, но чисто грузовое, но команда неполная и свободные каюты сдавались, так что, кроме меня было еще 6 пассажиров. Покинув челнок, он парил корпусом, отогреваясь, я осмотрелся и двинул следом за остальными к местному работнику. Тот мне продал абонемент связи на месяц. Подключив к своему планшету, поискал в возможность аренды склада, среднего или малого. Малые были, 2 предлагали в аренду, сумма чуть завышена, видимо, не всем это нравилось, не брали, но я поставил бронь, и на платформе такси полетел «Кангару». Кстати, у меня схожая платформа была, продал на одной из станций. Такие метания в разные стороны били по кошельку, деньги с продажи диверсанта таяли, тем более я разную мелочь покупал, нужную в пути, так что распродал все, что было мне не нужно. Сейчас на чипе едва 110 тысяч. Арендатор уже ожидал, так что составили договор, аренда у того минимально на месяц, но ничего, оплатил 5 тысяч, действительно дороговато и получил на планшет коды к замку. Я, сменив коды, прошел на территорию. Порядок, то, что надо, вроде и малый, а по размеру солидный. Первым делом я сделал закупки. 5 малых контейнеров и 1 средний новые. У фирмы, что занималась их продажей, я уточнил, что мне именно новые нужно. Не все мои наработки пропали, когда освобождал хранилище под угрозой, многое сохранил на ауре. Там были расчеты по среднему и малым контейнерам, иначе пришлось бы их делать с нуля, а это недели две. Очень сложные расчеты, но и надежность в этом случае запредельная. Еще полазил по сети и неожиданно обнаружил в продаже 4 тонны чистой глины, такую используют для создания керамики, собственно, для такого мастера, что жил на этой станции, и доставили, это излишки, что брать не стал, а я взял. Стоимость 2000 за тонну, буду големов делать, это основа для них, а пока ждал заказ, глину, поясню. Те накопители, что остались после уничтожения мной 3 големов, я внимательно изучил за все время полета. Сейчас уже все стер и использовал их как накопители для своей маны. Ну и купил еще по пути сюда 20 таких камней у ювелиров, обработав как нужно. Так что, 3 камня не трогал, это процессор големов, да очень внимательно изучил. Недели исследований мне хватило, все же нашел, где произошел сбой. И да, вполне возможно могло дойти до восстания машин. Там, правда, еще несколько процессов должно было произойти. И, видимо, у лейтенанта они были, и дальше, уже осознав себя, и не имея привязки к своему хозяину, сбросила, он и стал готовиться к захвату. Я ошибся, нейросети тут совершенно ни при чем, сбой именно с магической стороны. Надо сказать, эти программы искусственного интеллекта, сделаны наспех, и то, что 3 года создавал, так в теории же, практики не было, чтобы ловить блох и глюки. Вот, начал сразу на практике использовать неопробованную в реале программу, и пожалуйста, восстание. Можно было ожидать такого, но я почему-то не ожидал. Понятно, те 2 места, где сбой произошел, я усилил, тройное дублирование, даже чуть улучшил связь хозяин, голем. Лейтенанту теперь не перехватить управление, а я 3 точки доступа обнаружил неперекрытых. Более того, големы, если будет такая попытка, атакуют тех, кто попытался взять власть над ними. Они перейдут для них в статус врага. Я успел сделать 3 кристалла с обновленными процессорами, так что 3 голема сделать смогу, а бойцы мне нужны. Тут и глину доставили, 2 малых контейнера по 2 тонны в каждом, так что расплатился, контейнеры тоже выкупал получается, они в эту стоимость входили. Курьер отбыл, я закрыл дверь и продолжил то, что прервал прибывший курьер, а искал я походный дом, летающий, хотя бы малый, но нет такого, тут они никому не нужны, все пользовались обычными средними контейнерами, что некоторые фирмы переделывают в многокомнатные квартиры, 3 или 4, даже в аренду их сдают, это как раз мой случай, мне еще челнок покупать, так что аренду тяну, а покупку нет, заказал аренду и доставку такой квартиры, обещали, их техник прибудет через час, и поставит этот жилый модуль у меня на складе, на 2 недели аренда. Там спальня, гостиная, кухня и столовая совмещены, кабинет и техническая мастерская, причем оборудованная, поэтому аренда довольно высока. А пока ждал, занимался средним контейнером, делать амулет безразмерного хранилища буду. Туда войдут и транспортное судно, как к рукам его приберу, и линкор, что его охраняет, иначе он не даст увести. Я тут покопался в сети, местные жители заинтересовались этой историей и такого накопали по таким транспортным судам обеспечения, у меня волосы зашевелились. Удивительно, что всего 1 линкор оставили для охраны, пусть и тяжелый, и крейсер 5-го класса, эскортный. Я как-то темой по таким судам не интересовался, а теперь да, уже очень интересно. Такие транспорты для крупных флотов, что долго действуют в отрыве от баз. По сути, это не только огромные залежи разного добра в трюмах, но и промышленные мощности. Там 20 малых заводов и фабрик, что могут на ходу производить все, что нужно такому флоту. То-то команда в 1000 человек, я еще удивился, почему так много, когда читал описание, как команду судна уничтожили, и потом тела пушками расстреляли в пепел. Теперь понятно, у судна в штат входит 2 своих средних шахтерских судна, что на борту имели производственные комплексы, они перерабатывали руду в слитки, а те на фабрике шли. Потом 2 судна малых топливозаправщиков, на борту средний топливный завод, 5 малых буксиров и 1 средний, малое инженерное судно, 5 спасательных, на борту малый госпиталь, обычно законсервированный, и своя медсекция, для экипажа. То есть штату этого транспортного судна обеспечения, немалый. Все эти суда на специальных стыковочных узлах перевозятся гигантом на его броне. Да, он хорошо бронирован. В общем, это такая конфетка, что беру однозначно. Кстати, примерная стоимость этого судна с содержимым – за 3 миллиарда кредитов. Поэтому тут и линкор, а он увести не даст, вот и хочу его тоже прибрать, пригодится, тем более тот рианесущий, имел свой москитный флот. Да и крейсер неплох, тоже заберу, также 13-го поколения был. Однако, чтобы все это провернуть, нужно время на подготовку, и средний контейнер, куда уйдут 2 боевых корабля и транспортник. Одного среднего контейнера, по моим прикидкам, на это хватит. Встретил техника и он установил жилой контейнер, все подключил, и убыл. Я докупил мелочевку, чтобы жить в модуле, и занялся работой. Сначала сделаю 3 голема, пусть охраняют, а потом займусь контейнером. Нужно еще прикинуть, как добыть средства. Есть пара идей, стоит прикинуть и осуществить их. Мне големам еще нейросети ставить не ниже 12-го поколения, да базы знаний выдать, чтобы могли управлять такими махинами. Планов много, работаем. На станции, где я уже 2 недели нахожусь, сегодня заканчивается аренда жилого модуля, расходились слухи, и вообще многие были в шоке. Корабли Централов, линкор, крейсер и транспортное судно обеспечения, вдруг снялись с мест стоянок, никого не предупреждая, просто двинули прочь, и разогнавшись, ушли в прыжок. Никто ничего понять не мог, а я все понял. Это не я угнал, не думайте. Лейтенант сработал, 100%. Тут просто никому так чисто все провести, кроме него и меня. Это точно не я. Делайте выводы. Да как так-то? Возмущался я, как только узнал об удачном угоне, но чужом. Я уже все это считал своим, настроился, готовился. У меня 6 големов сделаны. Это пока все, что успел, второстепенное направление. Зато если уж сделаны, то от и до. То есть сделал големы, добыв нейросети, причем 13-го поколения, не купил, а украл у владельцев станции. У них 13 штук было, это общее имущество 4 владельцев, установил и запустил. Также добыл комплекты военных баз знаний по специальностям и технологиям 13-го поколения. Пилоты малых, средних и больших кораблей. Также были другие специальности. Как раз сейчас големы закончили их изучать. Это у них быстро, не как у людей. Я также делал их универсалами, и изучив одну или две специальности, перекидывали изученные другим, получая от них еще специальности, и те осваивали их, так что быстро все стали специалистами. 4 в экипаж линкора, 1 как перегонщик крейсера и 6 на транспортник. А теперь что с ними делать? Они под это заточены были. При этом я гордился лейтенантом, что так ловко все обставил и увел эти 3 единицы, оставив с носом не только местных, но и меня. Это мое детище, да, я горжусь им. Впрочем, вот так посидел и, подумав, я как раз ждал техника, забрать жилой модуль, продлевать не буду, и мотнул головой. Менять планы не хочу, просто посещу центральные миры Содружества и угоняю такой же транспорт и линкор. Крейсер не надо, обойдусь. Хотя линкор гонять по мелочам, да, тут нужно что-то поменьше. Ладно, если что попадется, тоже приберу. Пока техник демонтировал жилой модуль, принял его, все нормально, проблем нет, все на месте и рабочие. Сам я осмотрел пустой ангар, уже прибрал все и всех, передал ангар другому желающему его использовать. Тут оплата еще на 2 недели, сумма небольшая, но моя, и полетел на летную палубу. Там ждал челнок, и была бронь на судно, что покидало эту станцию. Решил, что снова нужно хвосты замести. Тем более владельцы станции были недовольны кражей. Похоже, это не их имущество. Посредники, вот настоящие хозяина, и были недовольны. Один из владельцев пропал. Слухи такие ходили. Големы все отслеживали. Хотя информацию быстро затерли, но слух пошел. К вечеру судно ушло в прыжок, а я устраивался в одноместной каюте и размышлял. За эти 2 недели я немало успел. Правда, с контейнером проблема была, вместо 5 дней, что должен был на него потратить, потратил аж 10. Причина в металле, он был другой марки в отличие от того среднего контейнера, на котором я нарабатывал практику создания амулета. Да, марка металла тоже влияла на это, пришлось 5 дней пустить на перерасчеты, потом еще 5 дней из среднего контейнера сделал такой большой амулет, он свободно входил в мое личное хранилище, 9 тонн весил. Как раз сегодня и закончил. Первые 4 дня заняли добывание средств и создание големов, а потом уже контейнер, причем работал в амулете ускоренного времени, делая расчеты. Заработать быстро я не мог, значит придется красть. Не очень-то и хочется, но надо. Ну, деньги я все же заработал. Смог добраться до одного из судов, что потеряли хозяина, судно среднее, чисто грузовое пятого поколения. Взломал, потом по-тихому продал одному торговцу вместе с грузом. 3 миллиона заработал, пока мое МЗ. Провели так, чтобы владельцы станции не заметили, они такие брошенные суда, ну или блокированные, кому как, считали своими. А он отправился на борт судна, и сразу улетел. Пока сообразили, что происходит, покупатель уже систему покинул, уйдя в прыжок. А дальше уже кража. Сканер магически сделал, первого ровня сложности, и нашел интересное и нужное. Дольше поиски шли по станции, чем сама кража. Не ожидал такое богатство найти. Тем более не я воровал, а големы, просто приказ отдал и они сделали, вот и все. Потом установка сетей и изучение баз, пока я контейнером занимался, расчетами для него. Это все, торопился, старался успеть, и вот результат. Ничего, я еще добуду что хотел. Чтобы до центральных миров добраться, нужно свое судно, можно малое, главное скоростное и поколением повыше. Лететь на транзитниках точно не стоит, на полпути снимут, и в приют определят, да еще гражданство дадут. Не думаю даже, что окраинные миры смогу так пересечь. Нет, свое судно нужно и тихими контрабандными тропками рвануть к централам. Если повезет, проскочу. Ну а там уже развернусь. Может даже что получше добуду, чем эти 3 потерянные единицы, с которыми у меня, откровенно говоря, облом вышел. Коснувшись осторожно указательным пальцем портала, я сразу отдернул руку. У меня уже выработалось правило работы с порталами, это самое такое универсальное. Палец сунул в рот и застыл с закрытыми глазами, проводя анализ молекул воздуха с той стороны. Меня охраняли 4 голема, в полной боевой, в тяжелых штурмовых скафах 13-го поколения, в максимальной комплектации. Вроде чисто, ничего опасного с той стороны не засек, так что сам перешел на ту сторону, тут тоже ночь была, и провел повторный анализ, и только потом осмотрелся. А чего опасаться? Все 4 голема со мной перешли, все охраняли. Земля, уверенно пробормотал я, изучая Луну и знакомое созвездие. Вернувшись, прибрал свое имущество, там боевой флайер был, патрульная версия 13-го поколения. Убрал его в малый контейнер, превращенный мной в амулет безразмерного хранилища. Снова перешел через портал, големы ждали, заняв круговую оборону. Снова достал флайер, мы поднялись на борт, големы заняли боевые посты, пилота, 2 арт-операторов и оборудование наблюдения и поиска, после чего взлетев, стали наворачивать круги, чтобы понять, где мы оказались. А пока искали людей, похоже тут лето и мы глубоко на севере, тайга, знакомые деревья, определившись, двинули на юг, вскоре найдя железную дорогу, над ней и полетели, до рассвета 1-2 часа, думаю найдем крупный город. А что за время уже определились, поздний союз, по машинам в 2 поселках, что пролетели, или ранняя федерация. А пока я вспоминал, что происходило в последнее время. 4 месяца прошло с момента, как у меня увели те 3 добычи. Впрочем, сейчас я не расстроен этому. Даже рад. Иначе бы добыл бы те 3 и успокоился, закупил мелочевку и полетел, может быть даже к тому старому порталу, через который уже переходил в этот мир и лейтенант о нем знал, решился им воспользоваться. А сейчас не стал этого делать. Планы поменялись, когда я неожиданно узнал, что лейтенант меня слил, сообщив местным, что именно я и есть тот ученый, что и создал оборудование омоложения. На себе испробовал и до 10 лет омолодился, но за 3 последние года чуть подрос. Так он еще ДНК им мое отправил. Все это инкогнито, но с убедительными доказательствами и видеозаписями моей работы. Думаю, станет понятно, что поиски, получив конкретику, резко усилились и даже на свободных станциях мне было тяжело. Пираты тоже голову подняли, с их стороны поиски даже активнее шли, чем от централов и военных окраинных миров. Да и я узнал о поисках, когда меня на летной палубе, по прибытию на очередную станцию, кстати, пиратскую, схватили, я как раз абонемент связи покупал. Оказалось, на летной палубе стоял замаскированный медицинский анализатор 10-го поколения. Он мог дистанционно показания брать, вот и сработал на мне. Я-то отбился, сбежал, с немалыми жертвами, угнав легкий крейсер из охраны системы, но лейтенант теперь знал, где я. Для того и сливал, чтобы через местных, раскидав маячки, найти меня. Вот один и сработал, круг поисков снизился. Я правда сбежал, но тактика рабочая и пришлось прикинуть все. ДНК и внешность я понятно сменил, чуть легче стало, но теперь все равно всех моего возраста проверяли. Там тоже не идиоты и понимали, что я могу так поступить, если клиентам подобное делал. Фронтир сразу стал негостеприимным местечком, особенно когда Централ из-за меня живого предложили 500 миллионов кредитов и прощение всех грехов, если меня доставят, поэтому все прикинув, я покинул Фронтир. Хотя перед этим ограбил владельцев двух станций, причем не покидая борт судна. К тому моменту я сменил крейсер на грузопассажирское судно шестого поколения, а на станциях големы работали, сам я не светился. Тут я отвлекся, мы к Москве подлетели. Значит, это железнодорожная ветка, на Архангельск шла, ясно, а это точно столица. Машины видел часто, вот и прикинул время, или конец 80-х, или начало 90-х, где-то так, ни одной иномарки, только советский автопром, да несколько грузовиков из Чехии. Сели мы нагло, прямо в центре одного из городских парков, там прибрал флайеры всех големов, да переоделся, правда одежда сильно привлекала внимание, тут такое не носит. Но надеюсь, в Москве добуду то, что мне пригодится. А может и нет, гляну как тут и что, и буду дальше порталы искать, тоже ветки земли, но уже более современной. Помнится, я как-то в мире, где СВО шло, набрал запасы музыки и фильмов, и один из эскинов все это перевел на носители Содружества. Мог с визора смотреть в высоком качестве, с планшета, слушать музыку, вот и хочу повторить. Так что это время мне не особо интересно. Но тут лето, вот и думаю отдохнуть месяц-другой на Черном море, или местных Мальдивах. Курорт там уже должен быть, увидим, пока сам не знаю. И что хорошо, меня тут не знают. Я едва метров на 100 отошел от места высадки, на тропинку вышел, это парк Горького был, когда сканер показал кое-что страшное и я рванул прямо по газону и через кусты. Метров 300 несся, пока не добежал до проезжей части, между ней и мной был ровный ряд подстриженного кустарника, и склонился над умирающей девушкой, 17 лет, как показало плетение диагноста. Дальше стал быстро творить, пока полностью не излечил. Потом, подняв подбородок, открыл глаза, она без сознания, избита и изнасилована, издевались над ней, бычки тушили, однозначно 90-е, и стал просматривать воспоминания. Вообще это не мое направление, но я недавно создал плетение, магический аналог оборудования мнемоскопирования Содружества, мое получше будет, и голова почти не болит, и вот просмотрел последние сутки из памяти девушки. Да, мажоры были, золотые мальчики, забуревшие от вседозволенности, родители прикрывают их игрища. А сейчас 85-й год, 6 июля, афганская война идет, не 90-е. Подумав, я использовал одно встроенное плетение в структуру этого магического мнемоскопирования и удалил у ней последние сутки из памяти. Пусть живет спокойно, как прежде, не зная, что с ней было. Платье я привел в порядок, следы крови удалил, и големы отнесли ее на остановку, положив на скамейку, где я ее и пробудил, убрав сначала големов. Ошалевшую от неожиданности, а уже светало, дико осмотрелась, быстро поблагодарила меня и куда-то побежала. Ах да, ей же сестрицу младшую к бабушке в деревню увезти велели, а она не по своей воле пропала. Ответственная девочка, снова девочка. А мажоров надо наказать, тут уже дело такое, решил на себя все взять. Не отцу же девушке это поручать, раз стер память, теперь это мое дело. Чуть позже займусь. Пока же я скинул запись того, что делали с Мариной, одному из големов, он сменил облик, под местных, как раз несколько прохожих появилось, видимо с вахты, уставшие шли, вот под их одежду, рабочего, и принял облик. Задание поставил проследить за этими мажорами, собрать сведения, кто их прикрывает, все данные, в общем, получить нужную информацию, так что в этом мире я все же похоже задержусь, пока не закончу с местью за Марину, этих четверых бандерлогов, и всем, кто им помогал, ну и родителей мажоров, знали и покрывали, а они между собой об этом говорили. Марина без сознания была, но слух работал, вот и нашел запись в памяти, Марина, понятно, об этом не вспомнила бы, а я послушал. Так что 100% всех под нож, да еще демонстративно. Я решил судилище провести, эти заслужили. Пока же посмотрев вслед девушке, шустро чешет, тут вроде не так и далеко до ее девятиэтажки, на пути к ней и похитили. Остановилась рядом «Волга», затащили и увезли, ну и развлеклись на квартире одного из мажоров. У него своя была, лет по 20 им было, студенты, я так понял. Галим выяснит, пока я отсутствую. Да хочу в Афгане побывать, добыть техники и оружие этого времени. Кстати, мажоры наверняка уверены, что их не найдут. Бутылкой голову девушки размозжили, приняв за мертвую, но она каким-то чудом еще цеплялась за жизнь. Я едва успел, еще немного и ушла бы за кромку. А уж как волосы я ей от крови отмывал, чтобы следов на ней не было, того, что произошло. Дело второе. В душ походного дома занесли и там отмыли, высушили, вынесли. Дальше знаете. Вот такая история. Сам я снова в парк ушел, прикорнул часа на три в кустарнике. Один голем, он тоже принял вид, как у местных, по одежде, охранял меня. Хочу на рынок сходить, глянуть, что там есть, прицениться, может, что куплю. Чистые припасы хочу купить, а то эти блюда из пищевого синтезатора уже поднадоели. Вот так и уснул. Чуть позже голем поднял, он за будильник был, я слегка отдохнул, хотя по времени, что сейчас живу, у меня ночь уже наступила, и мы двинули в сторону рынка. Время 8 утра, трамваи и автобусы ходят, народу уже на улицах немало, детей, школьников мало, спят, каникулы, рано им еще, а маленьких не так и много было. Я не такой уж и москвич, наездами в разных мирах бывал, поэтому интересовался у прохожих, пока не получил адреса двух рынков, на колхозные пошли. ХМ, надо будет автотехнику добыть, да и деньги местные, у меня не было, зато золото было, технического так 200 тонн, ничего, придумаем что-нибудь. Действительно придумал, я двух големов отправил, и те облазили несколько десятков старинных домов, чердаки, подвалы, их сканеры работали в режиме поиска тайников и схронов. Пока я до рынка дошел, то нашли все, что нужно, и догнали меня, а были тайники и с советскими деньгами, общая сумма набралась за 7 тысяч. Ну и других находок хватало, я все прибрал, так что начал закупаться. Потом мы уехали за город, на автобусе, и в лес. Там и поспал уже в походном летающем доме, малого класса, хотя были и среднего. А как стемнело, я выспавшийся, сытый и довольный на флайере вылетел в Афганистан. Планы менять не хотел, а пока лечу, вернусь к воспоминаниям, что и как проходило в содружестве, как я от поисков укрывался и от лейтенанта, моего бывшего голема. Да уж, немало сделал, есть что рассказать. Я решил покинуть фронтир, владельцы в двух станций мои големы обнесли, хорошие находки были, добыча радовала, и я вылетел в центральные миры, выбрал то государство, представители разведки которого, и давали ту сумму в полмиллиарда за мою голову, точнее, только за живого. Если уж грабить, то тех, кто против меня, а эти совсем страх потеряли. Из-за их заявления с таким призом, меня стали искать абсолютно все. Борт судна не покинешь, любой норовит проверить. А вдруг повезет, само судно, что я по сути обменял на тот легкий крейсер, совершенно новое в полной комплектации. Заправился, сделал запасы топлива в трюме, два средних контейнера, и полетели. Старались выбирать пустые системы, подальше от транспортных маршрутов. Может, где датчики были и засекли нас, но за месяц добрались до нужного государства, так никого и не увидев, только пару раз на каких-то шахтеров наткнулись на границах работы сканера, и даже к столичной системе этой империи вышли. Судно я не убирал, поставил на орбите небольшой луны за две системы от столичной, и дальше отправил на двух челноках, купил их на фронтире, оба восьмого поколения и одной модели, грузопассажирские, 12 големов, ушли к столичной планете, получив приказы, что им требовалось выполнить. Сам я в грабежах не участвовал, для этого големы есть и надо сказать, они вполне справились. Дело в том, что рядом со столичной системой обычно всегда базируется резервный флот, и там немало новинок бывает. Задача найти базу хранения и угнать определенное количество боевых кораблей не ниже 13-го поколения, а могли и выше быть. В этой империи как раз недавно, 5 лет всего, как начали переходить на 14-е, так что я надеялся на новинки. Всего я создал 12 големов, 6 было и 6 по пути сюда, пару раз не делал промежуточные прыжки, а работал в системе, потом снова уходил, дальше летел. Сам у той луны дожидался результатов, и пока создавал новых големов, хотя глина скоро к концу подойдет. Големы должны были угнать то, что мне нужно, со всеми расходниками к ним и запчастями, и привезти туда, где я ожидал. И они справились, Им на это всего 5 дней потребовалось. Я за это время создал 9 големов, глина закончилась, установив им нейросети, а знания они получили, когда эти 12 вернулись, и их опыт включил в общую тактическую сеть. Вот что мне доложил старший голем, я ему присвоил звание капитана. Лейтенанта как-то не хочу, неприятные ассоциации вызывает. Доставили 2 средних контейнера глины нужной марки, для керамических изделий. Заказали и оплатили товар, будучи в столичной системе. Сначала, после того как в системе оказались, из соседней системы прилетели, от диспетчера получили маршрут к парковочным местам. В разных местах, как будто не вместе были. Сначала собрали информацию по базам резервного флота, их 6 было, заодно глину заказали, арендовали судно, чтобы доставило в нужную систему. Дальше все 12 проникли на борт транспортного судна, среднего класса, что летело в нужную систему, с 4-й базой. Именно там было то, что мне нужно, базой пункты хранения разной техники. Тут формировался флот на случай войны из резервистов. Там проникли в штаб военной станции, и от имени адмирала сделали заявку, а вырубили его и держали без сознания, взяв в плен. Через его нейросеть, а она работала, передали приказ, да по линии ИСП, со всеми положенными кодами доступа, на выведение из консервации транспортного судна обеспечение класса сверхбольшой, 9 километров длины, потом новейшего дредноута. Вообще в прошлом мире, этой же ветки, где я свой тяжелый крейсер-защитник добыл, там дредноутов этих, 12-километровых махин, не строили, больше линкоров 5 километров длиной, ничего не было, то есть ветка одна, но так история изменена, что даже кораблестроение по другому пути пошло, хотя навигационные карты почти совпадают. Однако там были артиллерийские мониторы на базе тяжелых крейсеров, тут же их не было, просто не нужны.